полуночи Свенсен уже едва волочил ноги и отправился в номер спать. Славик утверждал, что это не притворство. Он тщательно следил за тем, чтобы иностранный гость назюзюкался как следует. После этого стало ясно, что больше сегодня уже ничего не произойдет. Кричко отогнал машину в один из дворов неподалеку от гостиницы, и они с Гуровым стали укладываться спать. Машина не самое подходящее место для полноценного отдыха, даже если она называется «Мерседес», но делать было нечего. Над Болеславлем опустилась ночь. Глава 13. Утро началось с телефонного звонка. Дал о себе знать Славик, он беспокоился о том, как опера провели ночь. Гуров, у которого после сна в холодной и тесной машине ныли все кости, не слишком ласково поблагодарил за заботу и сразу поинтересовался, как поживает Свенсен. Оказалось, что Славик этим вопросом еще не интересовался. «Да он, небось, и не выходил еще», — самоуверенно заявил Славик. «Видели бы вы его вчера. У меня не в одном глазу, а он качается, как тонкая рябина». «Про свои подвиги на алкогольном фронте девушкам будешь рассказывать», — сухо перебил его Гуров. «Немедленно проверь, в номере ли швед и вообще что поделывает. Как узнаешь, сообщи». «Что поделывает», — проворчал Славик. «А похмелиться? Одно у него сейчас дело». Но перечить Гурову он не стал и пообещал немедленно уточнить ситуацию. Перезвонил он примерно через полчаса. И на этот раз тон его не был таким уверенным. Не скрывая волнения, Славик поведал о том, что только что был свидетелем, как из гостиницы выходил тот же самый человек, что навещал накануне Свенсена. «Наверняка опять к нему приходил. Больше никому», — с горячностью заявил он. «Упустил я этот момент, товарищ полковник, честно признаюсь. Я про шведа думал. А что к нему могут прийти, совсем из головы выскочило. Но я зато проследил за этим типом. Он в синюю ладу сел и уехал сразу. Теперь я точно вспомнил, что он тут около гостиницы ошивался. Я и номер засек. Надо?» Гуров сказал, что обязательно надо, и Славик продиктовал номер машины. «А швед что?» «А швед как огурчик», — покаянно сказал Славик. «Еще один мой прокол. Я думал, что он никакой будет, а по нему ничего и не заметно в организм. Это, наверное, потому, что у них там, в Швеции, экология хорошая. Он, короче, мне в коридоре попался, вместе еще с одним нерусским. Они по-своему лялякали, на меня даже ноль внимания, на вид озабоченные страшно, даже удивительно. Вчера еще такой отвязный был, зажигал вовсю, а сегодня рожа, как у премьер-министра, не подступишься». «Тебе и не надо сейчас к нему подступаться», — предупредил Гуров. «Ты второго хорошо запомнил. Кто он такой? Откуда взялся?» «Еще бы не запомнил», — сказал Славик. «Такую ряжку век не забудешь. Представляете, метра два ростом, весу, наверное, центнера полтора, кулачище, как два арбуза,